Но все же в те несколько лет со мной происходило не только плохое. Известно, что Бог никогда не захлопывает дверь у тебя перед носом, не открыв при этом коробку шоколадных конфет. Или как там пословица. Поэтому на общем депрессивном фоне были радостные события. Во-первых, я наконец начала учить итальянский. И нашла своего духовного учителя, гуру из Индии. И старик-индонезиец, хилер с острова Бали, пригласил меня приехать к нему погостить. Объясню все по порядку. Моя жизнь начала налаживаться, когда в начале 2002 года я съехала от Дэвида и впервые в жизни нашла собственную квартиру. Она была мне не по карману, ведь мне по-прежнему приходилось платить за огромный дом в пригороде, в котором никто уже не жил и который мой муж запрещал продавать. Да и услуги адвокатов и психоаналитиков обходились недешево. Но для выживания мне было просто необходимо иметь собственную, хотя бы и однокомнатную квартиру. Она казалась мне чем-то вроде санатория, восстановительной клиники, где состоится мое выздоровление. Я выкрасила стены в самые теплые цвета и каждую неделю покупала себе цветы, как будто навещала саму себя в больнице. Сестра подарила на новоселье грелку, чтобы не было одиноко в холодной постели. И я спала, прижав ее к сердцу и держа так бережно, как спортсмен сломанную руку. Мы с Дэвидом расстались насовсем. Или не совсем насовсем. Трудно припомнить, сколько раз мы расставались и воссоединялись за эти месяцы. У нас образовалось нечто вроде ритуала. Я уходила от Дэвида, ко мне возвращались силы и уверенность, а потом его прежняя страсть вдруг вспыхивала с новой силой, когда он видел, какой сильной и уверенной я снова стала. Уважительно и рассудительно мы обсуждали, не стоит ли нам попробовать снова, и каждый раз придумывали новый, вполне здравый план, как преодолеть нашу очевидную несовместимость. Мы твердо вознамерились решить эту проблему. Ведь разве бывает такое, чтобы двое людей, настолько влюбленных друг в друга, не могут жить долго и счастливо? Не может быть, чтобы у нас ничего не вышло. Просто не может. Воссоединившись и вдохновившись новыми надеждами, мы проводили вместе несколько самозабвенно счастливых дней, иногда даже недель, но в конце концов Дэвид опять замыкался в себе, а я начинала требовать его внимания, или наоборот, я липла к нему, а он уходил в себя. Так мы и не выяснили, что зачем следует, и мое сердце снова было разбито. А Дэвид уходил. Он был моей приманкой и отравой. Когда мы все же были в разлуке, я старалась научиться жить одна, хоть это и было нелегко. В результате такого опыта мой внутренний мир начал меняться. Мне стало казаться, что я вот-вот буду самостоятельной, хотя жизнь моя по-прежнему напоминала массовую аварию на переполненном шоссе в период отпусков. В те минуты, когда мне не хотелось покончить с собой из-за развода или расставания с Дэвидом, меня бесконечно радовало, что у меня вдруг стало появляться свободное время и возможность им распоряжаться. И тогда я задавала себе совершенно новый для меня вопрос. «Чем ты хочешь заняться, Лиз?» Обычно я даже не осмеливалась ответить на него. Меня по-прежнему терзали угрызения совести, что я сбежала от мужа, но мне было приятно, что он вообще возник. Когда, наконец, я стала задумываться, чем бы мне действительно хотелось заняться, я делала это очень осторожно, позволяя себе формулировать только мелкие, неглобальные желания. К примеру, я хочу заняться йогой. Я хочу уйти с вечеринки пораньше, вернуться домой и почитать книжку. Я хочу купить себе новый пенал. Но одно странное желание присутствовало всегда, когда бы я ни задавала себе этот вопрос. Я хочу выучить итальянский. Много лет я мечтала выучить итальянский. Этот язык прекраснее, чем розы, но моему желанию не находилось практического оправдания. Нелогичнее было бы вспомнить французский или русский, ведь их я уже учила несколько лет назад. Или выучить испанский, чтобы лучше понимать своих сограждан-американцев. Зачем мне итальянский? Не собралась же я переезжать в Италию. Выучиться играть на аккордеоне и то практичнее. Но неужели все, что мы делаем, должно иметь практическую цель? Много лет я пахала, как прилежный солдатик, работала, писала, всегда укладывалась в сроки, заботилась о близких, держала в порядке зубы, исправно платила по кредиту, голосовала и т.д. и т.п. Неужели вся наша жизнь — это всего лишь обязанности? Неужели в эту темную пору неудач, когда я чувствую, что лишь изучение итальянского способно принести мне радость, мне нужно какое-то иное оправдание? И не такая уж это неперспективная цель изучения языка. Вот если бы в 32 года я решила стать прима-балериной нью-йоркского балета, это вызвало бы сомнение. Но выучить язык вполне возможно. И вот я записалась на курсы непрерывного образования. Другими словами, в вечернюю школу для разведенных. Друзья очень смеялись. Мой друг Ник спросил: «Почему итальянский? Ты, наверное, думаешь, что Италия снова вторгнется в Эфиопию? На этот раз успешно, и тогда можно будет похвастаться знанием языка, на котором говорят в целых двух странах». Но я любила этот язык. В нем каждое слово было как пение соловья, как волшебное заклинание, как тающая во рту конфета. После занятий я бежала домой под дождем, наливала горячую ванну и лежала в пене, читая вслух итальянский словарь и забывая о тяжелом разводе и своем ноющем сердце. Произнося слова, я смеялась от восторга. Я называла телефон «Il mio telefoninho» — «Мой милый маленький телефончик». Я стала одной из тех, кто раздражает всех своих знакомых, говоря на прощание «чао». Только моим знакомым не повезло еще больше, ведь я к тому же объясняла, откуда произошло это слово. На всякий случай скажу и вам. Это сокращение от фразы, которую средневековые венецианцы произносили в интимных ситуациях. «Sono il suo schiavo» — «Или я твой раб». Уже произнося эти слова вслух, я чувствовала себя желанной и счастливой. Адвокат по разводам говорила, что беспокоиться нечего. У нее была клиентка из Кореи, которая после ужасного развода сменила имя на итальянское, чтобы снова почувствовать себя желанной и счастливой. Как знать, может, я и в Италию перееду.